Ван Кейн слушает. Я сейчас же направлюсь на склад и выясню все подробности. Найдите его. Поднимите на уши всех, кого сможете. В столице и так начались волнения. Я встречусь с Черным и расскажу ему о Мадьере. И о том, что ты нарушил правила. Господин Черный считает, что вы недобросовестно относитесь к заключенному договору. И я увидел лицо Дары. Дара сидела за столом прямо напротив окна и что-то то ли писала, то ли рисовала. Я даже увидел табличку с адресом соседнего дома. Судебный палисад, дом 569. Судебный палисад. Что это, улица? Где это? Далеко отсюда. На другом конце города. Вы ходите по краю, Алихан. Вы дразните змей. Это может плохо кончиться. Интерлюдия 41. 2.5 часа назад. В роскошном жилище ректора Гафихта, в первом кольце, в спальне самой госпожи Ван Кейн раздался звонок. Да, Ван Кейн слушает. Вы знаете, какой сейчас час? 6:30 утра. С кем я говорю? Зовите нас ржавыми клинками. Не пытайтесь отследить этот звонок. Ван Кейн приподнялась и поглядела на сложный акустон, который выдал ленту с точками. Я уже это сделала. И когда ваше ущемленное самолюбие перестанет болеть, вы скажете, наконец, что вам нужно? Мы звоним по поручению вашего друга, одноглазого капитана. А он сам что, пьян? Он погиб. Ван Кейн села на кровати. Что случилось? Его атака оказалась неудачной. Ни груз, ни он сам здание не покинул. В связи с экстренным положением дел в третьем кольце о повторном нападении речи идти не может. Его тело нашли? Нет. Ржавые клинки не заботятся о телах павших. Мы храним память. Но я звоню передать вам его последнюю волю. Что он велел передать? Он рекомендовал перейти к альтернативному плану и вывести свечу из третьего кольца. Не знаю, что он имел в виду. Вам и не нужно этого знать. Спасибо. И примите соболезнования вашим товарищам. И положив трубку, она громко хлопнула в ладоши, вызывая слугу. Судебный палисад был странным районом. Несмотря на густую населенность третьего кольца, это место отличало неожиданно малое количество жителей. В первую очередь из-за того, что седьмой ярус уже почти лишился статуса обитаемого. Построенный когда-то давно как комплекс для проживания адвокатов и служащих для здания суда, после судебной реформы 65 года он оказался не нужен и быстро опустел. Здесь не было ни магазинов, ни промышленных предприятий, а оттого не обитали тут и никакие банды. Если бы кто-то хотел что-то надежно спрятать, судебный палисад подходил для этой задачи как нельзя лучше. В мощную стальную дверь апартаментов 9 этажа 567 дома на судебном палисаде раздался стук. Невысокий пожилой степняк с подвижным лицом и нервными пальцами выглянул в коридор, сжимая в руках короткий тесак. Немного подумав, он направился ко входу. Поглядев в глазок, он удивленно снял цепочки и отпер замки на двери. Через мгновение в апартаменты вошла Эвелина Ван Кейн в сопровождении двух охранников женского пола в форме Гафихта, темно-красных двубортных пальто и треуголках. «Давно не виделись, Смексеш?» Эвелина протянула степняку ладонь в перчатке. Тот поцеловал ее, заметно нервничая. «Госпожа Эва, какая неожиданная честь. Чем обязан?» Ван Кейн прошла вперед, заглядывая в полупустые комнаты. «Я приехала забрать ее». Степняк пошел следом, поглядывая на телохранителей с опаской. «Последние пару недель она плохо спит и вновь начала рисовать». «Она все так же молчит?» «Да, госпожа Эва, но сегодня она кричала, очень перепугалась». «Чего же?» «Вот, она нарисовала». Степняк вытащил из кармана свежий рисунок тушью. На нем была изображена сыскная птаха, ворона, записывающим модулем на голове. «Видимо, думает, что видела эту птицу». «Да». Ван Кейн поглядела на рисунок. «Думает». И напряженно нахмурилась. Уже без степняка она осторожно вошла в комнату с большим окном, выходящим на линию антероходов. За столом здесь сидела девушка. Красивая степнячка с темными волосами, печальным лицом и еле заметными шрамами вокруг глаз. Перед ней, на столе, на стенах и даже на полу, были сотни рисунков. Тушью, углем и красками. Почти все они были одинаковыми. Силуэт человека с огромными крыльями и блестящим лезвием в руках. Другие же рисунки изображали профиль степняка в цилиндре и зеленых очках. Оставшиеся, незаконченные картинки были исполнены изображения клеток, свечей, цепей, крыльев и чего-то другого, бесконечно ужасного. Лишь один рисунок очень выделялся на общем фоне. Яркий и цветной. На нем была изображена сама девушка, одетая в цветастые лохмотья, обмотанная цепью. Цвет волос на автопортрете был не темный, а светлый, а на голове была птичья клетка, внутри которой горела свеча. Ван Кейн подошла ближе и, подобрав изображение степняка с пола, поглядела на него. «Как бы нам с вами встретиться, господин Понт?» Девушка обернулась и, улыбнувшись, бросилась к Ван Кейн, повиснув у нее на шее. По лицу ректора было видно, что такая нежность ее смутила. «Привет, свеча. Миксеш не обижал тебя. Ты можешь быть честной». Девушка изменилась в лице и кивнула. Ван Кейн нахмурилась. «Что он сделал?» Немного помявшись, девушка нарисовала что-то углем на листе бумаги и протянула Ван Кейн. Та, взглянув на рисунок, побелела от злости. «Ублюдок». Она смяла бумагу и хлопнула в ладоши. «Миксеш, мы уходим». Степняк тут же вошел в дверь. «Я сама одену ее, а вам пора пить таблетки». Миксеш странно улыбнулся, окидывая комнату взглядом. Было ясно, что он провел здесь не один месяц. «За столько времени я уже привык к этому месту. Будет странно снова все забыть. Но я люблю это чувство. Словно ты очищаешься». И он вытащил из кармана баночку с амнезиаком. «Нет, стой!» Ван Кейн остановил его, подняв руку, и протянула ему пузырек. «У нас новый препарат, более надежный». «О, обожаю новинки Гафихта!» Миксеш открыл пузырек и выпил его, садясь в кресло. Блаженно закрыв глаза, он расслабился, а Ван Кейн вывела девушку из комнаты, передав ее телохранителям. «Идем, свеча, мы едем в первое кольцо». Когда же она вернулась, держа в руках стальной шар, размером с кулак и таймером на нем, Миксеш уже лежал на полу в уродливой позе, а из его глаз, носа и рта сочилась пенящаяся кровь. «Похотливая тварь!» И Ван Кейн, выставив таймер на 10 минут, вышла из комнаты. На пропускном пункте первого кольца стояла недовольная очередь. Невысокие древние и столичники в богатых нарядах, возвращающиеся домой из других колец, проходили проверку. Длинные очереди выстроились перед несколькими арками из мрамора и золота в большом, ярко освещенном зале, служащем входом на территорию первого кольца. «Следующий!» — сказал администратор магистериума в окошке, и перед ним возникла обаятельная русая степнячка в синем полушубке и желтых очках. Протянув документы, она вальяжно облокотилась на стойку. Администратор нахмурился. «Что-то не так. Здесь изображена рыжая девушка, а вы русая». «Краска сошла». «Быть русой вам не идет». Желтая поглядела на него с улыбкой. «Вы позволите?» И она протянула руку, чтобы забрать документы, но администратор не дал их ей. «Нет. Задержать ее!» К желтой тут же шагнули двое магистратов, но позади нее раздался голос. «Это госпожа со мной». И к стойке подошел, вставая на специальную лесенку для древних, плотный, очень бледный карлик с розовыми глазами. «А вы еще кто?» Карлик молча протянул какой-то документ с несколькими печатями. Администратор заметил, что все его пальцы украшены татуировками змей. «Извините, проходите». Желтая прошла вперед, и карлик последовал за ней. «И что? Даже спасибо не скажете?» «Благодарю. Ну... я пойду, пожалуй». «Нет, госпожа Понт». И карлик нежно, но сильно взял желтую за ладонь, отчего ее лицо исказило отвращение. «Думаю, мы с вами оба двигаемся в одно место». Спустя полчаса они вошли в большую темную залу, уходящую высоко наверх, и украшенную черными статуями, теряющимися между балконами в темноте. В центре помещения стоял огромный длинный каменный стол и более 60 кресел, большая часть из которых была покрыта пылью. Во главе стояло три кресла с длинными спинками, за которыми находилась высокая черная дверь. Да, нас явно слишком мало для такого огромного помещения. А где черный? Господину черному не здоровится. Тогда зачем вы меня притащили сюда? Я не сказал, что встречи не будет. И карлик, пройдя вперед, сел в центральное высокое кресло. Господин черный просто не будет присутствовать лично. С этими словами карлик вытащил из-под кресла наушники с проводом и, сняв бескозырку и обнажив лысый бледный череп, надел их. Здравствуй, желтая. Здравствуйте, черный. Сядь. Твоя последняя работа не выполнена. Почему? Желтая села в свое кресло и закурила. Мне помешали. Точнее. Появился зеленый. Он запретил мне проводить изъятие. Зеленый жив? Что мы думаем об этом? Вы меня спрашиваете или... Но карлик поднял руку, призывая ее замолчать. Да, черный. Я был уверен, что он мертв. Нет, лично я его тело не видел. Но синий сказал. Обманул? Зачем? Он пожал плечами и вновь повернулся к желтой. Точнее... Я настигла цель, которую указал Мадьяр. Древний по имени Растиболт. Но появился зеленый, и выполнение задачи стало невозможным. Точнее. Януш, вы удивительно точно передаете манеру общения черного. Не отвлекайтесь. Почему вы прервали работу? Потому что зеленый дал убедительные доказательства предательства Мадьяра. И вы поверили ему? После того, что он сделал с красным? Я не знаю этой истории. Знаю только, что он его убил. Это все. Ладно. О Мадьяре. Точнее. Это невыносимо. И желтая рассказала все, что видела, когда зеленый показал ей запись с сыскной птицы. Дай, помнишь, ты как-то расспрашивал меня о тайном братстве людей, которые умеют изымать таланты? Я могу сделать тебя одним из них, таким же. Это невероятные перспективы, Марк. Свяжись со мной, как только сможешь. Карлик помолчал, прислушиваясь к наушникам, а затем спросил. Марк Дайн, кто это? Какой-то полоумный химик из третьего кольца. Я о нем не сильно осведомлена. Так или иначе, вы не выполнили свою работу. О, черный, вы такой милый с вашими принципами. Но мы изыматели. Мы не подписываем договоров и не гарантируем результат. Заказчик недоволен. Да ладно. Ну пусть обратится в профсоюз. Я с радостью обращусь в него, если назовете адрес. Желтая вскочила с кресла и поглядела на выходящую из-за колонны худую длинноволосую женщину в годах. Я думала, сюда нет входа никому, кроме... Госпожа Эвелина Ван Кейн. Ван Кейн кивнула. Так что там с профсоюзом? Это была шутка. Любите шутки. Судя по вашему лицу, не очень. Вас направили на работу. Результата нет. Слушайте, я не лучший кандидат. Я не изымаю таланты по отдельности, как умел красный или зеленый. После моей работы объект, ну как вам сказать, умирает. Лучше обратитесь к оранжевому. Ван Кейн подошла к желтой и оглядела ее. Девочка моя, я знаю о твоей проблеме. Да, ты не умеешь находить таланты в сознании человека, но ведь он не умирает после твоей работы. Ты лукавишь. Человек просто теряет все, что умеет, после того, как ты поработаешь с ним. По лицу желтой было видно, что этот факт вызывает в ней глубокое чувство стыда. Я хотела, чтобы именно такая, как ты, занялась Растиболдом. Я бы убила его после изъятия. Я всегда убиваю таких, как они, чтобы им потом не пришлось жить в кошмаре. О, не бойся! Ни один из вас, маленьких змеенышей, не сможет поднять руку на господина Болда с целью убить его. Блоки сознания, что поделать. Но суть не в этом, милая моя. Суть в том, что в твоем изъяне есть великий дар. Ты забираешь не какой-то талант. Ты забираешь знания и память целиком. Что? Желтая поглядела на карлика. Ван Кейн усмехнулась. Вы не говорили ей? Довольно. Вы слишком много говорите, госпожа Ван Кейн. И то верно. Ван Кейн хлопнула в ладоши. Свеча? Иди сюда. и из-за колонны вышла девушка. Степнячка в темной одежде с лицом, скрытым вуалью. Кто это? Несчастная девушка с густой тьмой в сознании. Но относительно вас, она ученица. С этого дня вам предстоит учить ее вашей профессии. Учить? Да я ведь сама не доучилась. Когда умерла голубая... Мы пришли к выводу, что ты готова работать. А теперь, будь любезна, помолчи. Желтая молча подошла к девушке и подняла вуаль. Девушка еле заметно дрогнула, а Желтая успела увидеть ее безжизненный взгляд и уродливые шрамы вокруг глазниц. Что с ее глазами? Они стеклянные. Это жертва резака, единственная, кого спасли от нападения. Но глаза не удалось сохранить. Ужасная участь для художника. Вот это подарочек под Новый год. Спустя пару минут Желтая и свеча удалились. Карлик поглядел им вслед. Было видно, что все это ему не нравится. Она слишком молода, чтобы учить. Это раз. Два. Изыматели сами ищут себе учеников. Откуда нам знать? Доверьтесь мне. Эта степнячка – один из лучших кандидатов. Вакансии голубой и фиолетовой свободны, как я понимаю. Однажды мы уже доверились вам, госпожа ректор. Мы и ваши коллеги. Тогда, если я помню все верно, почти все умерли. Лицо Ван Кейн исказило злоба. Она шагнула к креслу. Можно я ударю карлика, черный? А вы примете это на свой счет? Если вы рискнете, я отгрызу вам лицо. И это не метафора. И карлик облизнулся. Что? Черный, что с вами? Черный отключил связь, когда девушки ушли. Доброго праздника. Ван Кейн вышла из зала, а карлик, вытащив из-под стола акустон, набрал номер. Оранжевый, есть работа.